Глава 54. Месть Юи. Часть 3. Крокто наблюдал за тем, что делала Стелла. Экипировавшись вещами новичка, она охотилась на самых обычных животных. Стелла прицелилась кинжалом в оленя, однако промахнулась. Ее движения были неправильными, и кинжал рассек воздух в метре от цели. Олень почувствовал появление раздражающего фактора и, напав на Стеллу, повалил ее на землю. А! Теперь он мог поверить тому, что Юи умерла от кролика. Это был уровень начинающего игрока. Конечно, Стелла не была новичком, однако она была торговцем, а потому у нее не было боевых навыков. Кроме того, скорость ее ассимиляции была низкой. В отличие от Яна, ее голова и тело действовали сами по себе. Ян осознал важность ассимиляции. Ее двигательные навыки выглядели ниже ее оригинальных способностей в реальности. Скорость ассимиляции Стеллы составляла 40%. А значит, она могла использовать лишь 40% своих способностей. Низкая ассимиляция означала, что Стелла не была должным образом связана с миром старейшины. В конце концов, олень убежал. Стелла встала и отправилась искать другую добычу. Крокто, прятавшийся в кустах, последовал за ней. Это была хитрая тактика, призванная заманить тех мужчин, которые охотились за игроками-девушками. Они наверняка клюнут на приманку, если поймут, что Стелла новичок, а как только они появятся, то Крокто накажет их. План был весьма прост, но игроки пока не показывались. Вскоре начало смеркаться. «Простите, мы должны продолжать?» Крокто ненадолго задумался, а затем, выйдя из кустов, ответил. «Думаю, на сегодня хватит». «Да, завтра выходной, так что мы сможем продолжить». Вскоре они вернулись в Малард. Совет большого города озарил окрестности, даже невзирая на высокие стены. Охотились они неподалеку от города, в охотничьих угодьях для новичков. Изредка им попадались и другие начинающие игроки, настроенные вполне дружелюбно. Правда, игроки были поражены, когда перед ними появлялся здоровенный орк. «И как дела у твоего друга?» «У кого?» «Твой друг, на которого они напали». «А...» — кивнула Стелла. «Это подруга, но я не очень хорошо знаю ее. Просто...» Крокто внимательно слушал. «Скорее...» «Скорее...» «Недавно я познакомилась с ее братом, и он очень красивый». Крокто промолчал. «Поэтому я и хочу дружить с ней. А еще он показался мне интересным. Более того, мы обменялись взглядами. Разве это не зеленый свет?» да». С перекошенным лицом кивнул Крокто. «Я как раз вспомнила, что у меня есть знакомый орк по имени Ян. Ты случайно не знаешь его?» Крокто покачал головой. Он подумал, что лучше себя не выдавать. «На самом деле он игрок. А как насчет Крокто? У орков тоже должны быть какие-то отношения?» «Крокто встречается с кем-нибудь?» «Любовь». Взгляд Крокто устремился вдаль. Была одна девушка, которую он когда-то любил. Чем она сейчас занималась? Все еще оставалась на поле боя, окружённая звуками выстрелов. Штурмовые винтовки и ракетные установки вполне соответствовали ее вкусам. В тот момент, когда Крокто собирался прочитать эпическое стихотворение о любви, которое расцвело на поле боя... «Вы только посмотрите! Разве это не красота?» «Впервые вижу девушку, идущую рядом с орком!» Стелла подскочила. Крокто тоже обернулся на звук голосов. Неподалеку от них появились трое мужчин в хорошей экипировке, и орк тут же использовал открытое сознание. «Активировалось открытое сознание. Противники жаждут заполучить игрока-девушку из вашей группы. Они сильнее, чем обычные игроки, но совершенно не опасны для вас. Вы можете легко разобраться с ними. Игроки не настроены на диалог. Совершите правосудие!» Даже система надеялась на их наказание. Крокто почувствовал, как энергия Вселенной обволакивает его. Мир говорил ему избавиться от них. «Ха-ха! Разве этот орк не урод? Да это просто очередной моб, которого мы легко замочим. С него будет нехилое количество опыта! Ха-ха-ха!» Игроки посмеивались. «Девочка, ты новичок? А? Поиграй с нами, и мы поможем тебе поднять уровень. Не стоит якшаться с этим страшным существом. Или ты встречаешься с ним? Неужели тебе нравятся орки?» «Эй, это заходит уже слишком далеко». Игроки снова захихикали. Слушая их слова, кулаки Крокто задрожали. Примерно то же самое они говорили его сестре. Он вспомнил голос отца. «Ты должен защищать свою сестренку». Он не был богом и не мог решить все проблемы Юи, но, по крайней мере, он мог отомстить этим парням. Это был его долг. «Девочка, а ты отключила режим знакомства? Может быть, тебя не удовлетворяет этот орк?» Он больше не в силах был слушать эти мерзкие шуточки. Кулак Крокто взметнулся вверх с такой скоростью, что казалось, вот-вот загорится. Лицо человека перекосило, он взлетел в воздух и, несколько раз перевернувшись, рухнул на землю. Бум! Что за... Игроки тут же отпрыгнули назад, они не могли поверить своим глазам. Орки были сильной расой, это был факт, но они были сильней. Благодаря тому, что они долгое время повышали свои навыки и поднимали уровни, они вполне могли охотиться на орков, которые ничем не отличались от обычных монстров. Тем не менее, подавляющая сила, которая моментально вывела из строя их товарища, находилась на уровне топ-игрока. Этот орк не был типичным монстром или NPC, а он был особенно силен. Человек, которого ударил Крокта, лежал на земле, отплевываясь кровью. «Ваши поганые рты!» Крокта вспомнил, что сказала ему сестра. «Ах, черт! Эта сучка, должно быть, потратила много денег на своего персонажа! Она думает, что она настоящий эльф или что-то в этом роде?» Вот что они сказали. Но теперь Крокта понял. Эти собачьи выродки говорили кое-что намного хуже. Крокта сжал кулаки и подошел к ним. Увидев перед собой огромного орка, они попятились назад. Однако Крокта тут же схватил за шею впереди стоящего человека и поднял его. Противник выбросил в его сторону кулак. Однако Крокта попросту перехватил его свободной рукой, а затем слегка провернул. Мужчина застонал от боли и заверещал. «А-а-а! Больно!» Если он чувствовал такую боль, то его уровень ассимиляции, по-видимому, составлял более 50%. Крокта рассмеялся и набросился на своих врагов, выбивая зубы и заставляя кровь разбрызгиваться во все стороны. Попала кровь и на повязку, которую он только недавно купил. Красная повязка стала влажной от крови и действительно выглядела так, словно именно кровь придавала ей такой оттенок. «Монстр! Монстр!» Крокта рассмеялся и швырнул парня на землю, после чего подошел к оставшемуся человеку. «Нет, монстры — это вы!» Человек тут же рубанул Крокту мечом, но орк моментально среагировал, вытащив свой двуручный меч, отразив удар. «Дзынь!» Меч противника сломался. Это было оружие класса «Сущность», выкованное знаменитыми мастерами из клана «Золотая наковальня» — убийца Огров. Более того, сила меча была увеличена мощной техникой двуручного меча Лейтена, и в довершении следовало учитывать силу самого орка. Совокупность этих факторов и привела к такому результату. Мужчина безучастно смотрел на свой сломанный меч. Крокта подошел к нему. Глядя на Крокта, человек сдался, опустив руки. Он проиграл. «Те, кого прокляли звезды. «Ха! У меня есть инструмент, который не позволит вам снова войти в мир старейшины. Но я решил реабилитировать вас». Кулак Крокта снова вспыхнул, и человек пролетел по воздуху. Тем временем Стелла широко раскрытыми глазами смотрела на эту сцену. Поначалу она не на шутку перепугалась, увидев этих трех мужчин. Их экипировка и уверенный вид показывали, что они находятся на гораздо более высоком уровне, чем она ожидала. Конечно, орк NPC был сильным, но она подумала, что ему будет крайне трудно разобраться сразу с тремя умелыми бойцами. Но орк вывел их из строя, даже не вспотев. Теперь же мужчины дрожали и даже пытались убежать от него. Поистине могучая сила. Возможно, он был высокоранговым NPC. Стелла инстинктивно подумала, что ей нужно наладить сотрудничество с этим орком. Ее инстинкты торговца говорили ей, что она должна установить связь с этим человеком. Она не должна была упускать эту возможность, однако она не могла и слова из себя выдавить, глядя, как Крокта собрал мужчин в кучу, а затем по очереди хорошенько их избил. Крокта связал мужчину, заткнул им во рты кляпы, чтобы не допустить самоубийства. Естественно, оружие у них он тоже забрал. «О, муко!» «Заткнулись!» — пригрозил им кулаком Крокта. Люди замолчали, прямо на них смотрело суровое лицо орка. Сейчас была ночь, лунный свет, просачивающийся сквозь редкие облака, подсвечивал лицо орка, который был похож на злого духа. «Я думаю, что все орки... Нет, я верю в возможности каждого человека». «О, ого!» «Я имею в виду, я считаю, что все могут измениться». Орк, который стоит перед вами, считает, что такие отбросы, как вы, могут стать социально приемлемыми элементами после получения просветления. Другими словами, меня можно назвать оптимистично настроенным орком. О, ого! А ну тихо. Или вы хотите лишиться доступа в этот мир? Тишина. Правильный ответ. Крокта повернулся к Стелле, который показал, что в глазах орка горят огоньки безумства. Посмотри, какими тихими стали. Да. Эта реабилитация начала приносить свои плоды. Опасное настроение. Это торг, а его глаза... Подумала Стелла. Они осмелились говорить столь грязные слова моей сестре, в смысле досаждать другим людям. В общем, я не могу оставить это просто так». Крокто связал троих людей и потащил их в сторону Малларда. «Стелла, еще раз тебе спасибо. А свою благодарность я выражу чуть позднее». «А? Сейчас я должен реабилитировать их». Затем Крокто подошел к стенам Малларда. Трое мужчин, которых тащили по земле, стонали и подвывали. Стелла уставилась на него и вспомнила слова Ницше: «Если долго смотреть в бездну, бездна начнет смотреть в тебя». Она надеялась, что эти ребята выживут в бездне, которая на самом деле была орком Кроктой, и будут благополучно реабилитированы. Крокто притащил людей в одно странное место. Это были окраины Малларда, при этом достаточно безлюдные. Неужели он хотел скормить их крысам? Конечно же, это было невозможно, эта троица и сама хотела бы умереть, однако этот орк явно знал толк в тех, кого прокляли звезды. Он связал их и заткнул им рты, чтобы предотвратить смерть и дальнейшее воскрешение. «Если вы попытаетесь выкинуть какую-нибудь глупость, я отдам вас тому, кто настоящий специалист в этом. Кивните, если поняли». Мужчины покивали, их персонажи и экипировка были отличными активами в случае конвертации в наличные, они могли заработать на этом огромную сумму денег, а потому попросту не могли позволить всему этому пропасть. «Я знаю, что на самом деле вы неплохие люди», — громко произнес Крокто. Мужчины были в замешательстве, откуда вообще взялся этот орк. «Взгляните на это». Орк указал в угол переулка, там располагалось нечто напоминающее обветшалую лачугу, сбитую из деревянных досок. Не было бы преувеличением назвать ее собачьей конурой. А внутри этой полулачуги были дети, дети трущоб. Темные стороны существовали даже в таких живых и крупных городах, как Малард. Скорее, чем ярче светили огни города, тем глубже были его тени. Вскоре до них донёсся разговор тех, кто был внутри. «Тебе холодно, Юрий?» «Да, брат. Накройся вот этим». «Брат? Ничего. Мне не холодно». Это была вовсе не самая простая болтовня двух детей. Казалось, что старший брат давал своей младшей сестренке какое-то покрывало, при этом старший брат сам еще был ребенком, которому и 10 не было. Ноги мальчика дрожали, но он продолжал заботиться о своей сестричке. «Съешь это». «Хлеб? Где ты его взял?» «Я много работал и получил его от одного дяди». «В самом деле?» Тело мальчика, который отвечал, было очень худым. Девочка посмотрела на брата и начала медленно откусывать кусочек за кусочком. Прошло несколько секунд, и девочка остановилась, услышав урчание живота своего брата. Но мальчик просто махнул рукой, словно все было в порядке. В конце концов, девочка съела весь хлеб и, широко улыбнувшись, сказала: «Восхитительно. Как только я вырасту, я стану зарабатывать больше денег и буду покупать тебе что-нибудь еще более вкусное». «Еще более вкусное? Ты знаешь, что такое пицца?» «Пицца? Да. На куске плоского хлеба разогреваются такие вещи, как мясо, овощи и сыр». «О, пицца вкусная. В самом деле? Я обязательно куплю ее тебе». «Спасибо». Крокто взглянул на трех мужчин. Они, сидя с завязанными ртами, тихо смотрели на эту сцену. «Ты», — произнес Крокто и развязал одного из мужчин. «Сразу предупреждаю, если ты убежишь, то для двух твоих подельников все закончится. Понял? Отвечай». «Да-да». «Хорошо». Крокто вытащил из кармана золотую монету. «Отдай ее детям». «Ха? Дай им ее. И поговори с ними». Глядя на страшное лицо Крокты, мужчина кивнул, после чего подошел к детям. Он не знал, что происходит, но ничего не мог с этим поделать. Заприметив странного человека, дети поглубже забились в свою конуру. «Я прошу прощения. Детки, я не причиню вам вреда, так что выйдите, пожалуйста, на секунду». Мальчик высунул голову, он явно был настороже. «Вот!» Человек протянул ему блестящую золотую монету, глаза ребенка полезли на лоб. «Это тебе!» Мужчина схватил руку колебавшегося ребенка и силой вложил монету ему в ладошку. А затем он кинул взгляд в сторону переулка, где находился орк. Но там было слишком темно, чтобы рассмотреть его силуэт. «Почему?» Глаза мальчика дрожали. Этих денег было достаточно для него и его сестры, чтобы выживать в течение 2 месяцев. «Этот подарок не от меня!» «Спасибо!» Склонил голову мальчик. Было ли дело в симпатии, либо в чем то еще, но мальчик хорошо знал, насколько важны деньги. Подобная благотворительность была для него очень кстати. «Не знаю, зачем вы это делаете, но большое вам спасибо, дядечка. Я не в той ситуации, когда могу отказаться от этого». Мальчик еще несколько раз поклонился. Мужчина не знал, что делать, и просто почесал висок. «Номна...» Внезапно из лачуги показалась девочка. «Братик?» «Скажи здравствуйте». «Здравствуйте». «А теперь скажи большое вам спасибо». «Большое вам спасибо». Ни с того ни с сего мужчина почувствовал неведомое чувство стыда и захотел поскорее покинуть это место. «Я пойду. Подождите». Мальчик схватил его за подол одежды и произнес: «Спасибо еще раз. Я никогда этого не забуду. Как вас зовут?» Мужчина посмотрел на мальчика, в глазах которого были слезы. Раньше он никогда не видел такого света в глазах другого человека. Он больше не мог на это смотреть и отвел взгляд. «Парень, да? Он решил напоследок ему что-то сказать, но не знал, что. Это может быть трудно. Но если вы будете упорно трудиться, то обязательно наступит хорошее время». Это было самое лучшее, что он мог сказать. Его собственная жизнь тоже была нелегкой. Еще в юности он столкнулся со множеством трудностей и пережил тяжелые ситуации, уже будучи взрослым, когда ему по-настоящему хотелось плакать. Мальчик закрыл рот и кивнул, а затем энергично ответил: «Да». Мужчина развернулся и пошел обратно. Ему казалось, что позади до сих пор звучат звонкие голоса мальчика и девочки, которые от всей души благодарят его за одну единственную золотую монету. Это было простенькое поручение, но почему у него на сердце стало так тяжело? Вернувшись, он увидел, как орк смотрит на него, а его коллеги молчат. Они просто смотрели на него и ничего не говорили. Затем орк снова связал его, человек больше не сопротивлялся, Крокто встал и потащил их в другое место.